В Междумире от мэрии едва заметно веяло ароматами сирени и полевых цветов. Именно так пахли луга вокруг нее в тот день, когда она умерла. А вот ее живое тело благоухало отнюдь не фиалками. Так что зеленое бархатное платье, которое она носила уже больше 100 лет, за какие-то несколько дней истрепалось, запачкалось и приобрело такой запашок, что люди стали сторониться мэри. За ту неделю, что она провела в пути на запад, ей попалось несколько мужчин, с виду весьма обходительных и готовых прийти на помощь. Как тот, например, что купил для нее это чудесное новое платье. Однако, как выяснилось, они вовсе не были джентльменами. Совсем наоборот. Когда она не ответила на их чувства, они все показали себя с очень даже неприглядной стороны. «Что ж», — думала Мэри, — «во всяком случае, я сохранила свое достоинство, и к тому же у меня теперь новое платье». Вечером накануне своего прихода в Литл-Рок она искупалась в городском фонтане, кое-как смыв с себя присущую живым вонь, и расчесала волосы, найденные в сточной канаве щеткой. «Мы встретимся через неделю», — вот что прошептал ей на ухо Милос тогда в Грейсленде. «Ровно через неделю жди меня на станции Литл-Рок». Вот она и старалась. Какие бы горести ни выпали на ее долю в эти ужасные 7 дней, ради Милоса она должна была выглядеть как можно лучше. Мэри понимала, что Милос придет к ней в чужом теле, так что она его не узнает, пока он сам себя не обнаружит. Значит, остается только ждать. Вот она и ждала. Ждала все утро, потом весь день до вечера. Но на закате, когда так ничего и не случилось, Мэри уже не находила себе места. А если Милос вообще не придет? А вдруг он передумал? Неужели она навсегда теперь останется в этом страшном мире живых? И теперь кошмар ее первой недели здесь растянется на целую жизнь. Она содрогнулась при мысли о том, как старится, разрушается ее тело. Какой грех она совершила, чтобы заслужить такую невыносимую кару? Прибыл поезд. Одни пассажиры вышли, другие вошли, и поезд отправился. Уже давно спустилась ночь, а Милос так и не появился. Мэри обхватила голову ладонями и заплакала. «Послушайте, мисс... Мне очень жаль, что ваш друг не пришел». Она взглянула на этого прилипчивого молодого охранника, сделала над собой усилие, постаралась взять себя в руки и убрала с лица пару выбившихся прядок. «Это ничего», — ответила она. «Правда, все хорошо». Она посмотрела на большие станционные часы. Те показывали 9:30. Теперь на станции не было ни одной живой души, кроме нее и охранника. «Я прошу прощения», — сказал он, — «но станция закрывается». Мэри вытерла глаза. Парень присел с ней рядом. «Должно быть, у вас очень длинная смена», — заметила она. «Вы тут с самого утра». Он пожал плечами, как бы извиняясь. «Вообще-то моя смена уже давно закончилась. Я просто беспокоился за вас, вот и остался». Он протянул руку к ее затылку. «Вы в курсе, что не сняли этикетку с платья?» «Правда? Я и не заметила». «Такие вещи надо замечать. Есть шутники, которые цепляют людям бумажки с надписью «Пни меня взад». Вы позволите?» «Да, пожалуйста». Он сунул руку в карман. «Я позавчера отнял это у одного хулигана. Он пытался стянуть пару пачек сигарет». С этими словами он выудил из кармана нож-финку и срезал этикетку со спины Мэри. «Благодарю вас». Парень протянул ей руку. «Мое имя Роберто, но друзья называют меня Бето». «Приятно познакомиться, Бето. Меня зовут...» Она чуть замешкалась. «Меня зовут Меган. Меган МакГилл». «Знаете что?» — сказал Бето. «Раз тут все закрывается, может, вы составите мне компанию за обедом?» Мэри вздохнула. «Ну вот опять. Молодой человек выдает себя за джентльмена. Будет ли с ее стороны разумно надеяться, что он искренен?» «Да», — ответила Мэри. «С удовольствием. С огромным удовольствием». Она смахнула последние слезы и встала со скамейки. Но прежде чем они дошли до двери, охранник остановился, словно передумал. «Что... что-то случилось?» — спросила Мэри. «Я подумал, что забыл ключи, но вот они, здесь». Он позвенел ключами в кармане. «О, значит, мы поедем на машине?» «Придется», — ответил он со смешком. «Следующего поезда ждать долго и грустно». Мэри раздумывала, а не будет ли с ее стороны опрометчиво сесть в чужой автомобиль. Но какой у нее выбор? Бродить по темным улицам в одиночестве? «Ночной город — место опасное», — сказал Бетто, когда они вышли в прохладную темень. «Правда, этот район выглядит хуже, чем есть на самом деле». И добавил, «К тому же с вами рядом личный охранник». Мэри засмеялась, хотя бы только для того, чтобы скрыть смущение. «Сюда, пожалуйста», — сказал он, показывая на проулок. «Парковка с задней стороны здания». Он взял ее за руку, и она не стала вырываться. «Итак, чего бы вам хотелось, Мэри? Может, чего-нибудь китайского? Или бургер?» «Какая разница?» — отозвалась она. «Еда есть еда». И только когда они дошли до середины проулка, она вдруг кое-что осознала и резко остановилась. «Я сказала ему, что меня зовут Меган, не Мэри». Далекий уличный фонарь в конце проулка бросал тусклый свет на лицо ее провожатого, так что Мэри не могла рассмотреть его глаз и потому не была уверена. «Милос?» Он улыбнулся. «Я все гадал. Сколько же времени тебе понадобится, чтобы меня раскусить?» «И сколько же?» «Помнишь, когда он замешкался с ключами?» Милос рассмеялся, и Мэри кинулась ему в объятия. Она не могла себя сдержать, и он крепко сжал ее в своих сильных, надежных руках. «Ты пришел за мной! Ты пришел!» «Как же я мог не прийти? Ты нужна своим детям. Ты нужна мне».